Граф Верховцев. Задача – выжить. Глава 1. Верховцев. Рявкнули из соседнего зала. Сюда. Быстро. Я узнал голос. Не мог не узнать. Михаил Арапов, советник императора. Главный в заговоре против Николая. Крепкие руки резко дернули меня вверх, заставляя подняться на ноги. Магические кандалы коротко звякнули. Запутался в цепи, машинально сделал шаг вперед и тут же получил быстрый удар по почкам. И не ответишь ведь. Оставалось лишь смотреть из-под лобья и запоминать мучителей. Каждую черточку, каждый прыщ и каждую прядь. Запомнить и затаить. Двое из охранки грубо втолкнули меня в зал заседаний. Я увидел судей и едва не раскрошил зубы от ненависти. Болотов, Арапов и Чернявский. Заговорщики, предатели, подлые убийцы с руками, заляпанными по локоть в крови августейших особ. Зря, ох зря, я тогда послушал тебя, Николай, и ты бы жив. И я не стоял здесь сейчас, в грязной одежде и гладко выбритой башкой. Сокрушенно подумал я, ощутив, как щеки запылали от гнева, и помутившимся взором обвел зал. Там яблоку некуда было упасть. Люди стояли даже в проходах. Были все, до кого могли дотянуться руки предателей. Многих я знал, с некоторыми даже дружил. Их легко вычислить по осунувшимся лицам и покрасневшим глазам. Потрепало вас, братцы, ничего-ничего, всегда выкручивался и в этот раз тоже смогу. Я подмигнул князю Дружинину. Он испуганно моргнул и потупился. Слушается дело графа Александра Васильевича Верховцева, объявил начало заседания Болотов. Я презрительно фыркнул, улыбнулся и с вызовом посмотрел в ответ. Тот вздрогнул и побледнел. Его круглое лицо мгновенно покрылось бисеринками пота. Он дрожащими руками промокнул лоб и зашелестел бумагами. Щеки Болотова покрылись красными пятнами, и он отвел взгляд. Жалкая, жирная свинья. Я представил в подробностях, что когда-то обещал Болотову. Стреляю в него, остервенело душу, ломаю кости. Да я их всех троих ненавидел. Услышал, как хмыкнул Арапов. Этот, напротив, откровенно наслаждался нашим безмолвным диалогом. Что, спишь и видишь, как бросишь меня в темницу и будешь навещать меня там время от времени ради личного удовольствия. Я знал, что он всерьез нацелился влезть своим орлиным носом в мои земли. Не знал только, с какой стороны меня прищучить. А тут такой шанс, он его не упустит. На этот случай, я как раз приготовил ему неприятный сюрприз в поместье. Перевел взгляд на Чернявского. Сейчас он выглядел добрым и справедливым дядюшкой, обещавшим спасение. И за это я его ненавидел вдвойне. Именно он был мозгом-заговорщиком покушения на императора, главным инициатором и идейным вдохновителем. До сих пор не могу понять, что им двигало. Он не получил ни земель, ни титула, ни денег. Может быть, французы ему что-нибудь обещали? Тем временем Болотов пришел в себя, стукнул молотком по столу и громко прокашлялся. «Слушается дело графа Александра Васильевича Верховцева», — повторил он. «Слово предоставляется главному прокурору». Я дернулся, как от удара, сделал шаг к трибуне. Конвоиры вцепились мне в плечи и грубо усадили на скамью подсудимых. Поломанные ребра тут же отозвалась вспышкой боли. Лечить меня не посчитали нужным, значит, на ссылку можно не рассчитывать. Хотя я был к этому готов, уже слишком давно готов. «Чертов долгий месяц, ваше сиятельство», — начал Чернявский своим обычным вкрадчивым тоном. «Вы обвиняетесь в пособничестве террористам и нападении на императора, предательстве, превышении должностных полномочий, взяточничеству, непристойном поведении». Я слушал и не переставал улыбаться. Бред какой! Собрали дело на коленке, да сшили белыми нитками. Меня же не посвятили в детали дела. Моего адвоката не допустили, а от предложенного я отказался, чтобы не веселить их лишний раз. Меня даже арестовали по-подлому. Последнее, что помню, раут у баронессы Измайловой, непринужденную беседу и поданный ею бокал с брютом. Проснулся уже в кандалах, отрезанный от силы, и практически нулевым резервом. И что они в него подмешали? Свалить с одного фужера темного мага. Чернявский медленно и нудно зачитывал длинный перечень преступлений. Наверное, он просто взял и открыл справочник, прошелся по списку особо тяжких. Даже единственное подобное обвинение тянуло на расстрел. Люди хмурились. Кто-то играл желваками, кто-то явственно скрипел зубами, кто-то утирал платочком слезы. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» — спросил Чернявский. Я молчал. «Но моя смерть им ничего не даст. Тогда что? Каторга? Заточение? Тоже не вариант. Плохая идея держать сильного мага в заперти. Он может найти лазейки не только для побега, но и для мести. Подсудимый, вы меня слышали?» «Что вы можете сказать в свое оправдание?» — повторил Чернявский. Моя улыбка стала шире и посмотрел на графа. «Ничего». Чернявский на мгновение смешался, но тут же взял себя в руки и равнодушно хмыкнул. «Как знаете, тогда я закончил. Передаю слово председателю суда». Болотов встал, став белее своего парика, взял со стола бумаги и в очередной раз промокнул лоб. Г-граф Верховцев, заикаясь, начал Болотов. «На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим имперским законодательством, суд приговаривает графа Александра Васильевича Верховцева виновным в совершении многочисленных преступлений против власти, народа и лично императора, и приговаривает к пожизненному лишению магии. Также суд постановил заклеймить виновного печатью отступника». «Отступника? Вы ополоумели, граф?» Вырвалось у меня, и внутри все заледенело. «Это не просто высшая мера наказания для мага, это позор». Я захлебнулся от ярости, сжал кулаки до боли в сломанных пальцах и хотел было выдохнуть заклинание. Тщетно. Магический резерв, но тот был безнадежно пуст. Слишком долго меня продержали в кандалах. Магия покинула тело. Вскочил, желая хоть руками передавить подлецов, вырвать лживые языки, выдавить наглые очи, сломать пару хребтов. Арапов кивнул, и меня быстро схомутали. Навалились с двух сторон, лишая возможности двигаться, пригнули голову к полу и заломили руки за спину. Мне оставалось лишь сгорать от собственной злости и ненависти. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — взвизгнул Болотов, криво стукнул молоточком и плюхнулся на свое место, обливаясь потом. Люди в зале одновременно выдохнули. Наступила вязкая тишина. Чернявский встал и вежливо попросил охранку проводить меня в камеру. Я же тешил себя надеждой, что перед ритуалом они обязаны снять с меня кандалы. Били меня со вкусом. Я слышал, как трещали ребра и ломались кости. Не мог вздохнуть от крови в горле, не мог кричать от ремня, стягивающего шею. Глаз заплыл, рука повисла плетью. Меня держало в сознании только желание уничтожить их всех, только бы дорваться до силы. Ритуал состоится сегодня. Это я знал, иначе бы продолжали держать в темнице без еды и света. Маги ведь могут так прожить долго, очень долго. Поэтому предатели решили не рисковать, а закончить со мной поскорее. Тюремщики закончили делать из меня отбивную, подхватили под руки и поволокли вниз по каменной лестнице. Каждая ступенька отзывалась вспышкой пронзительной боли, но я не жаловался, берег силы для последнего рывка. «Ваше сиятельство», — ласково улыбнулся Чернявский, — «рад видеть, из судей здесь был только он, остальные 10-ро, маги, древние даже на вид старцы и молоденькие ведьмы, разменявшие не одну сотню лет». На приветствие я не ответил, губы слиплись от крови, но думаю, этот хмырь не расстроился. Помещение ритуальной залы представляло собой большой полукруг с высокими колоннами, устремленных к потолку, а на полу выдолблены диковинной вязью символы жизни, смерти и разума, ар, мя и рен, основа для заклинаний. Я был здесь не единожды, стены отделаны магическим камнем, который не давало силе просачиваться вовне. Все, что произойдет тут, навеки тут и останется, в том числе я. Меня протащили в центр залы, бесцеремонно бросив на границу ритуального узора. Один из магов брезгливо пихнул меня ногой, чтобы я не закрывал нужные линии. С трудом поднял голову, взглянул на него. «Ба, Иннокентий!» Я не смог сдержал восклицание. «Что, мразь косорылая, так и метишь на мое место? Не думаю, что тебе повезет». Он не ответил, побледнел и позорно спрятался за покатые плечи ведьм. «Трус несчастный, начинайте!» Важно скомандовал Чернявский и отошел к самой стене. Ему вообще следовало бы выйти, как не обладающему силой, но он решил остаться, чтобы всецело насладиться зрелищем ритуала. Лишение магии, крайне болезненный и неприятный. По рассказам выживших, это было похоже на долгое выворачивание наизнанку. Сила остервенела рвалась наружу, оставляя после себя дикий рисунок из шрамов и покалеченную психику. Я проводил взглядом Чернявского, заглянул в его темные глаза и понял, он хочет меня убить. Иначе, зачем бы он остался? Садист. Грязный, мерзкий садист. Мне стало невыносимо противно. От размышлений меня отвлекли три зеленоглазые ведьмы, похожие, как родные сестры. Они подошли ко мне, одновременно взмахнули руками и дотронулись до цепей кандалов. Те разомкнулись, оседая пеплом на холодный камень. Как же я долго этого ждал. Я наконец-то увидел потоки силы. Полупрозрачные потоки струились по зале, причудливо переплетаясь друг с другом. Да вот только ухватить их не получалось. Сила рассыпалась, едва коснувшись моей кожи. Поздно, слишком поздно. К потолку колокольчиком взлетел первый голос, к нему присоединился другой, третий, и вот уже вся зала была целиком заполнена тоскливым пением. В нем не было красоты, лишь беспросветная тоска, плач по уходящей маге, поминальная песня. Строчка за строчкой заклинание уносилось к богам, заставляя линии на полу обжигать молочным светом. Заклинание вошло в полную силу, и я в полной мере ощутил, о чем говорили выжившие. Сначала я ощутил внутри себя пустоту, резерв уничтожен. Со звоном в ушах лопнули магические каналы. Осознание потери силы резануло по нервам острым ножом, а затем пришла боль. Тело скрутило судорогой, суставы неестественно вывернуло, затрещали ломающиеся кости, а из горла хлынула кровь. Кожа лопнула, обнажив тугие канаты мышц. Магия калечила душу и тело, а я только и мог, что в беззвучном крике царапать антрацитовый пол. Волна ненависти вскружила голову, перед глазами поплыли алые пятна. Нет, я так просто не сдамся. Есть у меня еще козырь. Его основой будет песня магов, и мне всего лишь нужно шепнуть одно слово «Анте», и ничего не произошло. А когда на меня обрушилась темнота, я был поистине счастлив. Боль исчезла, в теле поселилась странная легкость, будто я стал утренним туманом над озером, подует ветерок и растаю. За этот образ я и зацепился. Если думаю, значит, не все потеряно. Где я? Мозг лихорадочно заработал, мысли скакали, как блохи, и не давались в руки. «Все суетишься?» – мягко спросил чей-то голос. Он не был женским или мужским, он просто был. «Кто это?» «Ты на перекрестке судеб, тебе нужно выбрать». Я хотел было спросить, что выбрать, но разве у тумана есть рот? «Смотри», – повелел голос. Передо мной мелькнула вереница детских лиц. Младенцы, дети постарше, подростки, девочки и мальчики, смуглые и белокожие, рыжие и со смоляными волосами. «Что я должен выбирать?» «Будущее», — ответили мне на безмолвный вопрос. Мысленно попросив замедлить поток, я стал жадно вглядываться. На какой-то миг мне показалось, что я увидел знакомый образ. Не ошибись, если бы у меня было сердце, оно бы пропустило удар от этого голоса. Я просматривал раз за разом, не зная сам, что ищу, пока не увидел любимое лицо. Мой сын, Марк, у него большие зеленые глаза Ангелины и мои непослушные темные волосы. А теперь я снова увидел Марка. Сердце защемило, и я всем собой потянулся к нему. Может, подумаешь еще, картинка сдвинулась. Возник образ голубоглазой девчушки с тонкими косичками. Его сменил курносый парнишка с родинкой у левой брови. Решительно покачав несуществующей головой и, с непонятно откуда взявшейся силой, я перемотал обратно на лицо Марка. Уверен, если у меня есть шанс снова побыть с ним рядом, то я готов. Пусть будет так. Мир разом схлопнулся, и я начал мучительно долго падать. Перед глазами мелькнули яркие кадры из моей жизни. Школьная парта, первый мундир, уроки магии, встреча с Ангелиной, первый бой, рождение Марка, ранение. Образы закручивались спиралью и тут же исчезали в темноте. Марку 6. Убийство жены и сына. Казнь виновных. Запой. Карты и дуэли. Николай и его магия, от которой у меня все кишки перетрясло. Суд. Ритуал. Мысли выдуло из головы, и я остался наедине с ветром. Ощущение ветра, державшее меня под спину и одновременно давящего на грудь. Я падал, падал, падал. В какой-то момент мое ослиное упрямство взбрыкнуло, и я страстно захотел остановиться. Только подумал, вихрь, державший меня, стих, и я с грохотом приземлился на что-то твердое. И слава императору, отключился. Лешенька, мальчик мой, как ты умудрился упасть? Чьи-то заботливые руки легко подняли меня и прижали к объемной груди. Нос уловил слабый запах пота и цветочной воды. Щека уютно легла на мягкую ткань. Глаза не открывались. Веки, как и голова, налились свинцом. Тяжело было даже пошевелить пальцем. Да и не хотелось. Я смертельно устал и хотел только одного – спать. «Ну что такое, мой ангел? Сейчас я тебя уложу в кровать». Голос продолжал говорить ласковые слова. Теплая рука гладила по голове, поправляя волосы, а сухие губы нежно коснулись лба. «Спи, завтра важный день». На краю сознания вяло скользнула мысль, что у меня ничего не болит. И с ней же в обнимку я крепко заснул, уткнувшись носом в пахнущую свежестью перину. «Были бы силы», — улыбнулся. Темнота. Открыл глаза, закрыл. Никакой разницы. Опять перекресток. Я ошибся с выбором. Снова потянулась вереница картинок с лицами. Но в этот раз это были не дети, а мои враги. Изображения ползли нарочито медленно, а память услужливо подбрасывала выдержки из их личных дел. Предатель, преступник, вор, террорист, перебежчик. Запоминай, Верховцев, запоминай. Приметы, даты, места, все. Привычной злости не было, только ледяное спокойствие. Я обязательно доберусь до них всех. Вспыхнул яркий свет и выдернул меня из темноты. Проморгавшись, я понял, что проснулся. Где это я? Просторная спальня, добротная кровать, стол, заваленный книгами, на полу игрушки, а у стены деревянный конь. Из распахнутого окна ярко светило солнце, оно-то меня и разбудило. Светлые шторы были забавно подвязаны разноцветными лентами. В углу стоял здоровенный шкаф с резными завитушками. Я спустил ноги на пол, и стопы утонули в длинном ворсе ковра. Приятно почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Сладко потянувшись и насладившись мыслью, что грудь не простреливает болью, я заметил свои руки и обомлел. Такие маленькие ладони с короткими пальцами. Золотистый лучик защекотал мне нос, и я оглушительно чихнул. На лицо упали кудрявые темные пряди. У меня таких никогда сроду не было. Я всегда стригся коротко, а в тюрьме и вовсе побрили наголо. По ногам пролетел теплый ветер. Лето, какое лето, ноябрь же был. Я молниеносно вскочил, добежал до шкафа с зеркалом во всю дверцу. Из отражения на меня смотрел зеленоглазый парнишка, лет 10, чем-то неуловимо знакомый. Но память спасовала, и образ ускользнул. А магия? Глянул в резерв, и ничего не увидел. Внутренности скрутило жутким спазмом. Я согнулся пополам и упал на колени. Щеки тут же стали позорно мокрыми. Это я? Теперь это мое тело? Так вот, в чем был мой выбор? Голова закружилась от осознания. На силу успокоился. К моим мозгам 45-летнего мужчины добавились совершенно детские реакции. Слабый ребенок, в котором не было ни крупицы силы. Ритуал не прервался и был завершен до конца. Лишь воля богов могла перенести меня в новую ипостась. Теперь у меня новая задача – выжить, чтобы потом вернуться. Глава 2. Я сидел, уставившись в зеркало, а потом начал крепко думать. Русские не сдаются. Что у меня есть? Юное тело без следов магии. Судя по комнате, отпрыск богатой семьи. Думаем дальше. За окном лето. Трава и деревья знакомого вида, даже герань на подоконнике очень похожа на ту, что стояла у меня в кабинете. И теперь главный вопрос – где я? Подхватив со стола учебник по истории государства, стал жадно вчитываться в название. Перелистнув несколько страниц, я захлопнул книгу и снова уставился на причудливый узор на дверце шкафа. Согласно тексту, Российская империя существует. Только вот император, Михаил Александрович, светлый маг. Я несколько раз перечитал, действительно так и написано «светлый маг», и около всех политиков и именитых людей были такие приписки. Правда, варианты темный, я так и не обнаружил. Что за странная градация? В чем разница? Магия либо есть, либо ее нет, а сила зависит от магического резерва. Тут же все иначе. Где бы добыть еще информацию? Нужных учебников я не нашел. Видимо, Алексею еще рано изучать такое. С другой стороны, зачем, если у этого парнишки нет резерва? Он пустышка. Злости и отчаяние накатились новой силой. Как мне выбраться из этого мира, если я даже простейшие заклинания ветра сделать не могу? От этих мыслей меня отвлекли шаги за дверью. Единственное, что я смог сделать, это ровно сесть за столом и силой сжать учебник. Звякнула ручка, и дверь бесшумно отворилась. «Лешенька, солнышко, ты уже встал? И сразу за уроки? Какой молодец!» Тот же ласковый голос, что я слышал раньше, будучи в забытье. Резко обернувшись, глянул на говорившую. Это оказалась пухлая женщина в простом бежевом платье с белоснежным передником. Русые волосы уложены в сложную косу на голове, тонкие улыбающиеся губы и серые лучистые глаза. Любит она пацаната. «Доброе утро», — едва слышно отозвался я, отведя взгляд. Надеялся пробудить память Алексея, но там царил мрак. «Неужели ты забыл? Сегодня не будет уроков. Праздник же ж!» От нее веяло такой заботой, что я на мгновение забыл, как дышать. Сразу вспомнилась моя собственная нянька Агафья, вечно с поджатыми губами, вобла сушеная. И то ей не так, и это не эдак. А тут, давай искупаемся и наденем новый костюмчик. Порадуем маму. Да, она подошла ко мне и мягко вытащила учебник из побелевших пальцев. Я сам могу, с вызовом ответил я, пытаясь сдержать нерошенные слезы. В груди рос ком непонятной зависти и горькой обиды. И откуда у меня такие чувства? Конечно, сам, Лешенька. Я только принесу полотенце и одежду. Ступай. Она бросила взгляд на дверь возле шкафа, которую я без няньки не заметил бы. Быстро прошмыгнув в просторный санузел, Быстро ополоснулся в огромной ванной едва теплой водой. Голову разрывали двойственные чувства. С одной стороны, хотелось плескаться и почему-то запустить кораблики по воде, а с другой, быстрее одеться и узнать все про этот мир. Но в целом было хорошо ощутить себя чистым. Недели, прожитые в тюрьме, наложили свой мерзкий отпечаток. Посвежевший и повеселевший, я выскочил из ванной и сразу попал в ловкие руки ожидающей меня женщины. Она со смехом вытерла мокрые волосы, а затем провела рукой над головой и мгновенно высушила кудри. Простая нянька, в голове не укладывалось. Значит, здесь маги, не элита и редкость, а обыденность. Что такое, Лешенька? В ухо надуло, мотнул головой и замер перед большим зеркалом. Еще полчаса меня расчесывали и укладывали непослушные пряди. Потом пришел черед костюма. Приятная на ощупь зеленая бархатная ткань, украшенная золотым шитьем. Лет 100 таких не видел, разве что в музее. Камзол весил немало, да и был достаточно плотным, как бы не взмокнуть в нем в такую жару. Удобно, знаю, ты хотел пойти в школьной форме, но в такой праздник надо выглядеть подобающе. Матушка обрадуется, увидев тебя в цветах рода. Надо будет и мне на ритуал надеть что-нибудь зеленое. А расскажи про него. Про ритуал? Ты же сотню раз слушал. Ну, пожалуйста. Я сделал большие глаза, как когда-то мой сын, когда просил еще одну конфету. Со мной работала безотказно. Нянька тоже не устояла. Хорошо, слушай. Когда никакой империи еще и в помине не было, на этом месте стоял славный город Рейндакарис. Ее голос приобрел тягучие нотки. В нем жили одни светлые маги, очень сильно любившие природу. Они умели выращивать деревья, помогали зверям и отвечали за погоду. Великие были люди, добрые и щедрые. Было у них только одно горе. В их семьях совсем не рождались детишки, а если и появлялись, то у них совсем не было магии. Не то что сейчас, да, она тепло мне улыбнулась. Увидев, что род их почти угас, они собрали большой совет, пригласили верных друзей из дальних стран, где была такая же напасть. Думали они долго, перебрали сотни легенд и мифов, пока не нашли потрепанную книжку с описанием сложного ритуала. Он дал им надежду. Она замолчала, поправляя на мне белоснежную рубашку. Я не выдержал и попросил ее продолжать. Они решили с помощью заклинания подарить магию своим детям. Долго они искали по свету нужные ингредиенты, высчитывали нужные даты, и по звездам, и по календарю. Наконец, когда все было готово, расчертили большущий круг с тайными знаками и запели длинную песню на неродном языке. Я скривился, вспоминая залу в подземелье. Миры разные, а принцип работы магии очень схож. Через сутки земля содрогнулась, сверкнула молния, полил дождь и взметнулось пламя до самого неба. Детей окутал плотный туман, никак не могли его разогнать. Зайдешь внутрь круга, и нет человека. Понадобилось 3 дня, чтобы пелена исчезла. Но из всех детей остались только те, которым было 11 лет. Остальные пропали. Но эти 7 обладали великой силой. И что было дальше? Чуть ли не приоткрыв рот, спросил я. Ты и сам знаешь, засмеялась нянька. Эти дети стали прародителями ныне живущих магов. В их семьях рождалось всегда много детей, и только после 11-го дня рождения у них появлялась сила. Прошло уже много веков. На днях я думала, что все мы друг другу можем быть родственниками. Очень дальними, конечно. Она замолчала, снова пригладила мои волосы и продолжила. Сегодня в твой день рождения, как когда-то и на день рождения твоей матушки и отца, собирались самые сильные потомки этих 7 магов, чтобы узнать, какая сила будет у тебя. Из груди вырвался тяжелый вздох. Я и без них знал, какая. Никакая. Кулачки сами собой сжались. Не переживай, Лешенька. У всех есть магия. И у тебя тоже. Я уже горжусь тобой, как и матушка. Пойдем к ней. Я боюсь, пролепетал я. И даже почти не соврал. Мало того, что силы нет и меня могут в любой момент раскрыть, так еще и могу заблудиться в этом огромном доме. Подойдет ко мне, к примеру, отец, а я столбом встану. Поймут, что никакой я не Алексей. Пойдем, я тебя провожу. Ее пухлые пальцы слегка сжали мой локоть. Мария Федоровна, а вот и мы, крикнула нянька, когда мы подошли к выкрашенной красной краской двери. Та распахнулась, и я ахнул. Передо мной стояла изумительной красоты женщина. Статная, высокая, в длинном темно-зеленом платье, расшитым сверкающими камнями. На запястьях широкие браслеты, в ушах причудливые серьги. У нее были большие зеленые глаза, маленький носик, мягкие губы и грива темных волос до плеч. «Матушка», едва мог выдавить я из себя. «Алексей, доброго утра», ласково отозвалась она. «Вижу, ты уже готов. Каков красавец!» Она наклонилась и расцеловала меня в щеки. «Сегодня твой день, да?» и подмигнула. «Вы прекрасно, матушка, выглядите». Я растерялся и брякнул первое, что пришло в голову. Мария Федоровна удивленно на меня взглянула, но тут же заулыбалась. «Хорош, да?» со смехом прокомментировала нянька. Проникся важностью момента. Она в очередной раз поправила мои кудри, одернула камзол и махнула рукой на прощание. Я заметил в ее глазах слезы. «Совсем взрослый стал, Мария Федоровна. Как время-то летит!» Матушка кивнула и взяла мои ледяные пальцы в свою горячую ладонь. Нахмурилась, а затем наклонилась и шепнула на ухо. «Не волнуйся, все будет хорошо». От этих слов нутро мгновенно завязалось тугим узлом. Мы покинули комнату вдвоем, прошли длинными коридорами, спустились по лестнице на первый этаж. Я жадно запоминал обстановку. Дом, в котором мы находились, очень большой. 4 этажа, гостиные, кабинеты, на светлых стенах картины с пейзажами и натюрмортами. Богато обставлено со вкусом, везде чувствуется уверенная женская рука. «Что с тобой, Алексей? Ты будто все это впервые видишь». Матушка сжала мою ладонь. «Просто хочу запомнить этот день. После него все изменится». Мой голос предательски дрогнул. Мария Федоровна остановилась и присела рядом со мной. Ее платье тяжелыми складками собралось у ног, скрыв изящные туфли. «Все будет хорошо. Мы все проходили через этот ритуал. Ты знаешь его от и до. Если что, Авдотья тебе будет подсказывать». Она быстро поцеловала меня в лоб и раскрыла ладонь. Над ней тут же появились крошечные бабочки. Они летали по кругу, разбрызгивая во все стороны искры силы. Я улыбнулся, подхватил одну и поднес к самому носу, но не увидел ни единого следа магии. Матушка улыбнулась и поднялась, оставив мне иллюзию. Едва она отвернулась, я быстро сомкнул пальцы, искренне надеясь хоть что-то почувствовать. Заклинание мгновенно рассеялось, сверкнув голубым светом. Ничего, даже кожу не закололо, как это обычно бывало. Матушка привела меня в роскошную столовую. Везде стояли вазоны с цветами, ярко горели светильники. Огромный стол, рассчитанный на человек 30, был наполовину занят. Пробежавшись глазами по незнакомым лицам, я все еще надеялся получить отклик от памяти Алексея, но меня ждал очередной провал. Он молчал. Лишь в тот момент, когда я увидел Марию Федоровну, внутри что-то шевельнулось, крошечный огонек. А сейчас, ничего. Ладно, будем помалкивать, за умных сойдем. Меня провели к середине стола и поставили по правую руку от места главы семейства. Его выдавал стул, стилизованный под трон, высокий, массивный, украшенный резьбой. Кроме меня были еще 5 детей, кто-то помладше, кто-то постарше. Все как один неуловимо похожи на Марию Федоровну, зеленые глаза, темные волосы. Братья и сестры, значит, они, как и я, замерли возле своих мест. На меня смотрели и подбадривающе улыбались. Через несколько минут в столовую зашел крепкий статный мужчина в темно-зеленом костюме, похожем на мой, и все присутствующие почтительно поклонились. Отец, очевидно, он высок, молодо выглядит, лишь возле серых глаз скопились морщинки. Волосы, почти не тронутые сединой, коротко стрижены. Он нашел меня взглядом и подмигнул. У меня отлегло от сердца, он видел во мне сына, а не пришельца из другого мира. Отец подошел к своему трону и тоже замер в ожидании. Кого еще не хватает? В ответ на этот вопрос, распахнулись двери с другой стороны, и из них вереницей зашли старцы. У всех были длинные белые волосы, перехваченные тонкими золотыми обручами. Бороды заплетены в косы. Одеты они были одинаково, камзолы из темно-бордовой ткани, украшенные растительными узорами. Спины у всех прямые, будто серебро в волосах было лишь частью образа, а не возраста. Интересная тут мода. В таких костюмах не набегаешься. От волнения у меня уже намокла спина. Хорошо, что в столовой было прохладно. Старцы подошли к пустующим местам и поклонились отцу. Время тянулось медленно, словно замороженное этими людьми. Жаль, что мне не видны потоки магии. Очень интересно, какая у них сила. Рад вас приветствовать в своем доме, великие, зычно начал глава семейства. Отведайте с нами простой пищи. «Разделите нашу радость». Гости снова кивнули и начали садиться за стол. Едва они опустились на стулья, все пришли в движение, занимая свои места. Я не отставал. Появились слуги с подносами и тарелками. Перед моим носом поставили миски с салатами, Здоровенные блюда с разнообразным мясом и соленьем. Простая пища. Желудок тут же заурчал. В темнице меня практически не кормили, и запахи горячего в одно мгновение вскружили голову. Однако никто так и не взял в руки приборы. Опять ждали. Чего на этот раз? И тут я услышал тихий шепот. Изо всех сил напрягая слух, до меня дошло, что это говорит один из старцев. Благодарим за щедрую еду, за гостеприимство. Молился, что ли? И так будет каждый раз перед завтраком или то в честь меня. Не успев додумать свою мысль, меня обожгло чьим-то взглядом. Постаравшись незаметно осмотреться, я заметил, как один из седовласых внимательно меня разглядывает. Душа едва не унеслась в пятки. Что он такого увидел? Меня или все же Алексея? Однако никаких слов не было произнесено, и я успокоился. Тем временем шепот стих, и отец приступил к трапезе. Все последовали за ним. Раздались первые поздравления с днем рождения, пожелания здоровья. Послышался смех. Столовая ожила. Я налегал на еду. Уплетал куропатку с дикими ягодами, закусывал мочеными яблоками, жадно кусал теплый край свежего хлеба. Остановился, лишь когда во мне не осталось места. Матушка удивленно на меня поглядывала, но никак не комментировала мой аппетит. Но вкус еды был настолько потрясающим, что я хотел еще и еще. И только сыто откинувшись на стуле, меня окончательно пробрало, я действительно в другом мире, действительно в теле юного Алексея. Эта мысль ледяными змейками сползла по загривку и охладила мою радость от завтрака. Кое-как взяв себя в руки, мысленно обругав всеми известными мне ругательствами, я для себя решил, буду действовать по обстоятельствам. Все же взрослый мужик, что, не справлюсь, что ли? Справлюсь. От этого на душе стало легче. Я оглядел стол, там лежали открытые пирожки с луком и яйцами. Его очень хотелось съесть, но желудок ребенка, как известно, имеет разумные ограничения. Поэтому пришлось цедить ягодный компот и слушать разговоры. Через какое-то время я выяснил, что отца зовут Николай Александрович. Значит, я у нас Алексей Николаевич. Уже хорошо. Заодно узнал имена братьев: Георгий, Святослав, Александр. Сестер звали Анастасия и Елизавета. Остальные присутствующие, не считая старцев, были скорее дядьями и кузенами. Большая семья. Внутри шевелилось любопытство, что мне подарит на день рождения. И это совершенно не моя мысль. После смерти сына, праздники утратили для меня всякий смысл. Означало ли это, что Алексей еще здесь, под гнетом моей души? Станет ли он проблемой или поддержкой в этой жизни? Мне стало неуютно в этом теле. Я снова вернулся к вопросу, правильный ли я сделал выбор на том перекрестке судеб. Спасибо за трапезу, милая моя Мария Федоровна. Глубокий голос отца прервал ход моих мыслей. И вам спасибо, дорогие гости. Приглашаю вас в гостиную. Для ритуала почти все приготовлено. Отдохнем немного после обильной пищи и в полдень начнем. Все дружно покивали и стали вставать из-за стола. Я цапнул пирожок из корзинки и тоже поднялся. Ко мне подошла матушка, обняла меня и спросила: «Алексей, с тобой точно все в порядке?» Я кивнул и быстро проговорил: «Переживаю. День-то какой важный. Милый, милый Алексей». «Конечно, важный, это же твой день рождения. А ритуал? Будет. Ничего не бойся. Мы с тобой выучили каждый шаг, ты справишься. Может быть, пока ждем, повторим?» Она улыбнулась и повела меня в соседнее помещение. Мы уселись на низкую софу, матушка разгладила морщинки на ткани и начала рассказывать. Глава 3. «Отец, я, ты и наши высокие гости спустимся в нижний зал заклинателей. Помнишь тот, что с красивым рисунком на полу?» Дождавшись моего кивка, она продолжила: «Ритуал будет проводить Авдотий. Ты встаешь в центр круга. Твоя задача – почувствовать магию в себе. Она, как цветок весной, достаточно одного солнечного лучика, чтобы лепестки раскрылись. Для этого и нужны наши гости. Они направят в тебя свою силу, и она откликнется им. Появятся светло-голубые искорки. Они означают светлую магию. А если она будет темная?» Нахмурившись, спросил я. «Алексей», Мария Федоровна погладила меня по голове, «в нашем роде все светлые. Я, твой отец, братья и сестры. Не волнуйся ты так, все будет хорошо». Я кивнул, но облегчения не почувствовал. Она взяла меня за и сжала мои пальцы, желая подбодрить. Откуда-то появился стыд. Краска залила мое лицо, и я резко отпрянул. «До полудня еще есть время, можно я посижу в библиотеке?» «Конечно, я приду за тобой, когда начнем собираться». Вежливо поклонившись присутствующим, я вышел из гостиной. Где находилась библиотека, я не представлял, поэтому поднялся на третий этаж и ходил по коридорам, пока не встретил няньку. «Лешенька, ты чего не с гостями?» Она суетливо присела и начала поправлять на мне и без того идеально сидящий камзол. «Переживаешь?» «Понимаю. Мне тоже было страшно. На мой день рождения, конечно, таких гостей не было. Пришел лишь деревенский маг, а круг был вычерчен палкой на земле и выложен маленькими белыми камушками. Мы их сами собирали на берегу речки. Страху я натерпелась, когда маг начал песню. Она прижала ладони к щекам, а потом поднялся сильный ветер. Листочки надо мной так и кружили. А я стою, руки по швам, только глазами вращаю. А потом появились огоньки. Они были такие теплые, такие ласковые. И внутри сразу стало радостно. Светлые, конечно, светлые. Темных мы уже давно не встречали в наших краях. Мне бабка рассказывала, что они живут далеко, в закрытых поселениях. Еще есть один при императоре. Говорят, что он обитает в высокой башне и почти не принимает гостей. А можно посмотреть учебники по магии? Лешенька, тебе еще рано. Вот проснется сила, приедет твой учитель, и начнешь все изучать. Мария Федоровна сказала, что будет уже на следующей неделе. Нянька поднялась и взяла меня за руку. Пойдем до галереи, посмотрим на картины, они меня всегда успокаивают. Она потянула меня в противоположное крыло дома. Там за резными дверями скрывалась настоящая сокровищница. Просторное помещение, залитое солнечными лучами, было полностью заставлено скульптурами и картинами. Какие-то висели на стенах, другие стояли на изящных мольбертах. Приоткрыв рот, я осторожно ступал по зеленому ковру и любовался работами мастеров. Некоторые полотна оказались мне знакомы, Васнецов и Суриков. Сердце мгновенно сжалось от тоски по прошлой жизни. Что сейчас там происходит? Получил ли Арапов мой подарочек в имении? Я усмехнулся. По всему дому раскиданы детские ловушки, то краской стрельнет, то пиджак подпалит. Конечно, этим я не ограничился. Это так, шалости ради. Думаю, сильнее всего по Арапову ударит тот факт, что имение я перед арестом продал кузену Николая, а тот уж никогда не отдаст земли этому проходимцу. Нравится? Голос няньки выдернул меня из задумчивости. Вот и я так же, только тоска душу тронет, я сюда иду. Пока пыль вытру, сразу легче становится. Мы еще немного походили по галерее, пока часы не прозвонили 11:45. Пойдем вниз, Мария Федоровна небось тебя потеряла. Матушка встретила нас на лестнице. Меня передали с рук на руки, и как не хотелось оттянуть момент неизбежного, но все равно пришлось спускаться в гостиную. Старцы уже стояли возле дверей. Да чего же они высокие. Мне пришлось задрать голову, чтобы лучше рассмотреть их. За завтраком не успел, еда занимала меня больше. Вблизи было заметно, что их волосы не просто седые, а выбеленные, без единого цветного волоса. Они не выглядели старыми, зоркие глаза с легкими морщинами. Они неуловимо были друг на друга похожи, и в то же время, все разные. Но как я не смотрел, я не мог запомнить их лица. Отведу взгляд, и образ стирался. Иллюзия, или так на них влияет магия. Нам нужно 10 минут на подготовку. Будем ждать вас внизу, вполголоса проговорил один из них. Спасибо, Авдотий. Мы уже готовы. Она снова сжала мою ладонь. Остальные родственники остались сидеть в гостиной и пить кофе. На маленьких столиках стояли подносы с пирожными. Мне вдруг захотелось съесть одно, то, что с фиолетовой шапкой сливок. И куда в это тело столько влезает? Или это от нервов? Но матушка крепко держала меня за руку, поэтому я остался стоять возле лестницы. Подошел отец, положил мне тяжелую ладонь на плечо, будто прессом придавил. Это не сильно подбодрило. С нас хоть сейчас картину пиши, идеальная семья. Я буравил взглядом светлые перила и широкие двери в нижний зал. Холодок то и дело пробегал по спине, колени стали ватными. «Можно идти», — сказал отец, и я вздрогнул. Мы спустились по лестнице, и он распахнул тяжелые резные створки. В отличие от зала в здании суда, этот был хорошо освещен и весь утопал в цветах. Точно оранжерея. В разноцветных кадрах стояли пышные кусты с крупными желтыми цветами. Стены были украшены деревянными панелями, пол выстлан мраморной плиткой. На ней и был выдолблен ритуальный рисунок, точно такой же, что и тот, в котором меня лишили силы. Это сходство неприятно царапнуло душу. А что если это заклинание отменит, то и вернет мне магию? Внутри затеплилась надежда, но я тотчас мотнул головой. Не бывает такого. Мария Федоровна провела меня в центр круга и отошла к стене, замерев возле отца. Рядом со мной встал Авдотий. «Начнем», едва слышно выдохнул он, и остальные начали петь. Заклинание полилось сначала тонким ручейком, а потом постепенно обретало объем и силу. Тягучие звуки успокаивали, даже немного убаюкивали. Страх куда-то пропал, оставляя после себя приятную легкость. Узоры на камзолах старцев ожили, линии расползались вьюнами по ткани, поднялись над головами старцев, сплетаясь в единый орнамент. Под потолком замерцали крохотные огоньки. Они не спешили окутывать меня, как говорила матушка, но и не исчезали. Вдруг Авдотий взмахнул руками, и на меня обрушился поток воздуха. Волосы тут же взлохматились, с камзола во все стороны брызнули пуговицы, и он распахнулся. Ветер пробрал до костей, заныли зубы, и перед глазами померкло. Я оказался в полной темноте. Вернулся на перекрестке судеб. Чернота, слегка подсвеченная голубыми искрами, давила на мозги и вгрызалась в душу. Сердце сделало крутой кульбит, и мне показалось, что я раздвоился. Что-то робкое и осторожное прикоснулось к моей груди, обжигая кожу. Пламя разом пробралось под рубаху. «Алексей, это ты?» – подумал я. Тьма просветлела на какую-то долю мгновения, а затем вновь набросилась на меня. Тело пронзило сотни игл, но закричать от боли не получалось. Борьба с мраком лишила меня сил, ноги подкосились, и я начал падать. От жесткого приземления на мраморный пол удержала чья-то рука. «Авдотий!» Проморгавшись, я понял, что вернулся в ритуальный зал. Дыхание давалось тяжело, рубашка стала влажной, а по лицу стекали капли пота. На меня все внимательно смотрели. Старцы с удивлением, Николай Александрович разочарованно. У Марии Федоровны в глазах стояли слезы. «Нет у него силы, нет ни единой крошки», – пробормотал Авдотий, отпуская меня. «Мы уходим». Он еще какое-то мгновение глядел на меня, словно искал ответ на незаданный вопрос. Острый взгляд буравил меня. Показалось, что он все знает, что перед ним не Алексей, а чужак. Так ничего и не сказав, Авдотий вышел вслед за остальными. Я остался стоять в центре круга, глядя, как все покидают зал. Матушка хотела было подойти ко мне, но отец ее остановил. Он на мгновение прикрыл глаза, его губы сжались в тонкую линию, а после, держа супругу за локоть, вывел ее за двери. «И что теперь будет?» Мелькнуло в голове и тут же пропало. Не было сил даже думать. Я опустился на колени и ждал, когда меня заберут. Только через полчаса прибежала какая-то служанка с наспех повязанным фартуком, подняла меня и отвела в комнату. Кое-как раздевшись и ополоснувшись, я забрался на кровать и накрылся одеялом. Внутри поселилась вязкая тоска. Голова разболелась от переживания и вопросов, а еще разрывали эмоции. Хотелось плакать от отчаяния и злиться от бессилия. В тишине был изредка слышен перестук каблучков возле двери, пару раз дернулась ручка. Но ко мне так никто и не зашел, лишь когда село солнце, в комнату пробралась нянька. «Лешенька», шепотом начала она, «я тебе пирожков принесла, ты же небось голодный, что теперь будет?» Я перебрался на край кровати и поднял на нее глаза. Ее лицо было распухшим от слез, но она изо всех сил старалась улыбаться. «Хорошо все будет, отсутствие магии, не конец жизни. Будешь хорошо учиться, станешь ученым. А есть другие такие, как я?» «Есть, конечно». Она всплеснула руками. «А кто?» Нянька не ответила, лишь погладила по голове. Ее забота окончательно меня добила, и на щеках появились мокрые полосы. «Ничего, ничего», она прижала меня к своей объемной груди. «Поплачь, станет легче». Внутренне я весь сжался, все эти чувства, словно не мои. Как же сложно быть этим ребенком. Совсем забыла, нянька отстранилась, полезла в карман и вытащила небольшой кулон. «Вот, тебе Мария Федоровна передала». Она сунула его мне в руки и поднялась с кровати. «Тебе нужно выспаться». Я кивнул, продолжая разглядывать подарок. Это был маленький серый камешек в изящной серебряной оправе. Сжал его в кулаке, кожу кольнуло болью. На ладони выступила кровь. Я хотел вытереть ее об платок, но она без следа впиталась в кулон. Магия крови. «Ну, матушка», не ожидал. Удивила так удивила. Давно я не встречал артефакты с такой привязкой. Жаль, что мне не разглядеть его свойства. Скорее всего, защитный или отслеживающий. Материнской любви все равно, есть ли у Алексея магия. Нянька прошлась по комнате, собрала раскиданные вещи и бесшумно выскользнула за дверь. Чуть позже пришел Авдотий. Он был хмур и задумчив. К тому времени я перебрался за свой стол и разглядывал учебники по арифметике и русскому языку. Старец не подошел ко мне, оставшись стоять возле входа. «Нет у тебя сил, Алексей Николаевич», — тихо сказал он. «Чует мое сердце, что это все неспроста, что-то мешает ей, будто тело еще не готово принять магию». Я удивленно уставился на него. «Он ведь прав, и кандалы, и ритуал не просто лишили меня силы. Магия теперь просто стекала с меня, как дождь с зонтика. И шансы есть, да?» – спросил я. «Мне это неведомо. Возможно ли вернуть силу, проведя обратный ритуал?» Услышав мой вопрос, Авдотья еще сильнее нахмурился. Видимо, не ожидал такого вопроса от ребенка. «Мне это неведомо, а ведь врет, врет, по глазам вижу. Но почему? Боится сказать лишнего, или не хочет? Здрав будь, княже!» Выдохнул он и вышел за дверь. Его появление породило еще больше вопросов. «Мне бы сейчас в имперскую библиотеку, изучить книги по ритуалам. Давно же собирался, да и Николай разрешал приходить в любое время. Нет, одна работа на уме была». Злочертыхнувшись, я скинул учебники со стола и спрятал голову в ладонях. Перед взором появился образ плачущей Марии Федоровны. Сердце тут же сжалось. Зачем она подарила мне кулон? Прощалась, значит, здесь я больше не останусь, а куда меня? На каторгу, в детский дом для неудачников? Нет, это все чушь. Семья богатая, всегда на виду. В таких кругах репутация всегда важнее. Я взял себя в руки и вернулся в кровать. Слова Авдотья вдохнули в меня робкую надежду. Что бы ни случилось, мне нужно искать способ пробудить магию. Когда я открыл глаза, солнце вовсю светило в окно, снова щекоча меня своими лучами. Судя по сложенным на столе учебниками и подносу с завтраком, заходила нянька. Но даже это не изменило повисшую в воздухе тоску. Я ощутил себя запертым в клетке. Даже на всякий приоткрыл дверь, никакого замка не было. «Ничего, Лёшка, справимся», — подумал я и спустил ноги с кровати. Когда пришел отец, я уже был умыт, сыт и полностью собран. Даже надел кулон под рубаху. Что-то мне подсказывало, что носить его открыто будет плохой идеей. В голове крутилось десятки вариантов исхода, вплоть до показательной порки и казни. Незнание выматывало, и поэтому я задвинул все свои переживания в дальний угол. Николай Александрович оглядел мое спокойное лицо и, не произнеся ни слова, кивнул в сторону коридора. За ночь он сильно сдал. Морщины стали глубже, виски засеребрились, губы все так же плотно сжаты. Он так и не принял отсутствие у меня магии. Он вышел первым. Я поспешил за ним. Мы спустились в столовую, но не ту, где завтракали вчера, а гораздо меньше. Здесь обстановка была поскромнее и уютнее, что ли. Простой стол с белой скатертью, сервант с посудой, накрытый ажурными салфетками, пузатый самовар на небольшом комоде. На стуле возле окна сидела Мария Федоровна. Ее глаза были красными от слез, а пальцы безостановочно комкали платок. Увидев меня, она вскочила, сделала шаг ко мне, но остановилась под суровым взглядом отца. «Алексей, доброе утро», — хриплым голосом произнесла она. «Садись, скоро завтрак принесут». Я глянул на Николая Александровича. Тот чуть помедлил, но все же кивнул. Мы сели за стол. С кухни выскочила вчерашняя служанка с тарелками и быстро сервировала стол. За ней показалась другая с пирогами и вазочками с вареньем. Все вокруг изо всех сил делали вид, что все в порядке, но молчание главы семейства, его немой укор в глазах разом перечеркнул все старания. Сдоба не лезла в горло, чай был слишком горячий и сладкий, варенье – кислым. Помучившись еще немного, я не выдержал и, глядя Николаю в глаза, спросил: «Что вы решили?» Мария Федоровна охнула, ее чашка тревожно звякнула о блюдце. «Алешенька, ну что ты сразу?» – зашептала она, но ее остановил отец. Он правильно спросил: «Чего ты под руку лезешь?» «Должен знать», – он постучал пальцами по столу. «Сегодня же поедешь в дальнее имение, там займешься обучением, за тобой будут приглядывать. Если магия все же проснется, когда магия проснется», – твердо поправил его я, – «когда магия проснется», – кивнул и повторил за мной отец, — «ты сможешь вернуться. Учебники, одежда и все остальное уже собрано. Экипаж готов». «Я готов». Мария Федоровна побледнела, она привстала, тут же осела на стул. Николай положил руку на ее плечо. «Матушка хочет сказать, что мы любим тебя, но обстоятельства сейчас такие, что тебе необходимо уехать». «Понимаю», — холодно отозвался я. По лицу отца пробежала тень и быстро исчезла. Не ожидал такого быстрого согласия. «Тогда доедай и пошли». Рука дернулась, чтобы сделать еще один укус пирога, но я вернул его на место. «Надо, значит, надо». В глубине души я был благодарен за такое решение. Вдали от всех я смогу спокойно привыкнуть к телу, разобраться с силой. Отец, могу ли я попросить несколько учебников по магии? Вряд ли в том имении обширная библиотека. Глаза Николая сверкнули гордостью. Он кивнул мне и пообещал собрать нужные книги. Провожать меня пошли только родители Алексея. Возле скромного тарантаса ожидали два дюжих извозчика и оба в одинаковых кепках. «Степан поедет с тобой до имения, а потом обратно», — сказал отец. Там под сиденьем Марфа пирожков передала. Я кивнул и окинул взглядом сундук с чемоданами. Один я с такой поклажей явно не справлюсь. Мария Федоровна бросила взгляд на супруга, затем подбежала и порывисто обняла. «Алексей, будь умницей. Знай, я горжусь тобой. Напишешь, как доберешься». Обняв ее в ответ, я подошел к отцу и пожал ему руку. И, не оборачиваясь, сел в экипаж. Через мгновение он сильно качнулся, извозчики заняли свои места, и тарантас покатился. Во мне проснулось любопытство, куда мы, собственно, едем. Глава 4. Один черт знает, сколько у Николая Александровича недвижимости. Вряд ли дальнее имение располагалось в нескольких часах езды на экипаже. Скорее всего, мы пересядем на паровоз, или на корабль, или на чем тут могут передвигаться. Пока меня мягко раскачивало в транспорте, я жадно рассматривал проносящиеся мимо пейзажи. На вид, все то же самое. Те же березы, дубы и кусты рябины. Дорога была хорошо раскатана, экипаж почти не подскакивал на ямах. Сквозь шум я иногда слышал разговоры извозчиков, они обсуждали цены на лошадей и зерно. Спустя пару часов, окончательно устав от безделья, я вспомнил про пирожки под сиденьем, про которые говорил отец. Никак нянька постаралась. Наскоро перекусив, я стукнул в переднюю стенку, требуя внимания своих сопровождающих. Экипаж остановился, ко мне заглянул Степан. «Хотел попросить достать из багажа книги, изображая скромного ребенка», — сказал я. По лицу извозчика было видно, где он видал мои просьбы, но лишь страх перед Николаем Александровичем мешал высказать это вслух. «Я пирожками поделюсь», — быстро затараторил я. Это изменило настроение, и книги были принесены тот же час. Остальную часть поездки я посвятил чтению. Отец не подвел, передо мной лежала стопка учебников по магии с подробным описанием истории изучения и классификации. Она-то мне и была нужна. Если отбросить те страницы, на которых автор дает практические задания, прислушаться к силе и потянуть ее изнутри, то теория занимала меньше четверти всего объема. В этом мире существует два типа магии, светлая и темная. Внутри себя они разделяются на еще десяток подвидов, в том числе и стихийную, и магию крови, и даже ментальную. Не совсем понятно, почему последнюю не выделили в отдельный тип, но, думаю, авторам виднее. Основное население владеет светлыми силами. Распределение внутри этого типа идет неравномерно, больше всего тех, кто владеет стихиями, потом менталисты, маги жизни, и самые редкие работают со светом. А вот про темную толком ничего нет. Упоминается только смерть, тьма, некромантия, хаос и магия крови. Создается впечатление, что печатать такое в книгах неприлично и даже опасно. Видимо, сами темные не желают особо про себя рассказывать. Я пролистал еще несколько страниц с описанием появления магии при первом ритуале, погрустнел, разозлился и в итоге захлопнул учебник. И как раз вовремя. За окном экипажа показалась железнодорожная станция. Мы остановились, Степан и его помощник покинули козлы и начали стаскивать мои вещи. Из неприметного домика к нам навстречу выскочил грузный мужчина с кустистыми бакенбардами и в запыленной форме смотрителя. «Ваше благородие, рады приветствовать вас на нашей станции», — скороговоркой выдал он. «Поезд отбывает по расписанию через 20 минут. Прошу, пожалуйста, за мной». Он говорил так быстро, что я половины не понял, но важно кивнул и двинулся следом за ним. «Конечно, Николай Александрович всех предупредил, кто и куда едет. Небось и паровоз только ради меня на рельсы поставили». Я невесело усмехнулся. «Ваше благородие, извольте принять подарок на начальника станции», — снова обратился ко мне смотритель. Я снова кивнул. К нам подбежал служка с двумя небольшими коробками и протянул их Степану. Тот шумно вздохнул. У него за спиной уже болтались две объемные чемоданы. Не успел он освободить руки, как я сам забрал их первый. Тяжелые. «Надеюсь, тут не конфеты». У служки немного вытянулось лицо, но не обратил на это внимания и сказал смотрителю: «Ведите». Сама станция на меня не произвела впечатления. Я с таких же в свое время наездился. Одна неширокая платформа, небольшая билетная касса, домик охраны, длинный козырек над перроном для удобства пассажиров. А вот паровоз. Паровоз был произведением искусства. Блестящий, черный, идеально чистый, с красными и золотыми узорами по корпусу. Помыли его, что ли? Или он совсем новый? Из трубы вовсю вырывался голубоватый пар, внутри сидел машинист. В дверях первого вагона застыл проводник, усталый худой мужчина в мешковатой форме на размер больше, чем он сам. Проводник изо всех сил пытался выглядеть соответствующе паровозу, но получалось так себе. На стене вагона был нарисован герб из четырех частей. Сверху на зеленом фоне золотой крест, под которым подкова шипами вниз и две стрелы крест-накрест. Рядом на красном фоне весы и циркуль. Снизу сначала идет красный квадрат с ружьем и саблей. На последнем, зеленом, две светлых пистолета. С боков его держали стоящие на задних лапах два льва. Мудрено, ничего не скажешь. Но больше всего меня заинтересовали две буквы рядом с гербом. ВН. Подозреваю, что это инициалы отца. Где бы узнать точно? Пока я разглядывал паровоз и остальной поезд, он, кстати, состоял всего из трех вагонов, мои сопровождающие успели все погрузить. Смотритель не отходил от меня ни на шаг, обильно потел и все время порывался рассказать, как они батюшку Алексея любят и уважают. Слушал я вполуха. Наконец, он объявил, что все готовы и на прощание протянул мне плотный конверт, не глядя сунув его в карман. Взлетел по короткой лесенке и прошел внутрь, и попал в сказку. Даже будучи графом, я никогда не ездил на таких роскошных поездах. Красное дерево, позолоченные светильники, пухлые сиденья, больше похожие на уютные кресла. Как я понял, все это было организовано исключительно для меня одного. Конечно, я выбрал место возле окна за широким столом, накрытым белоснежной скатертью. Степан, удостоверившись, что я расположился со всем комфортом, скрылся в соседнем вагоне.